и Андрей поведал ему про свои проблемы с почтой от друзей. «Кстати», — сказал он палестинцу чистую правду, заканчивался уже второй месяц его пребывания в Народно-демократической республике Йемен, а он еще не получил из дому ни одного письма, хотя свой йеменский адрес отослал родным и друзьям буквально сразу же. Этот йеменский адрес был весьма занятным. Москва, 500, ПЯ, 717-Т. Профессор после слов Обнорского повеселел и закончил разговор фаталистической арабской присказкой. «Куллюна фи йатулла». Примечание. «Все мы в руках Аллаха». Перевод с арабского. Конец примечания. Обнорский, естественно, не задавал никаких вопросов профессору, но с этого момента он не сомневался, что между палестинским майором и Царьковым существовала некая странная связь. Позже он окончательно утвердился в этом. Профессор подходил к Андрею еще несколько раз и говорил какие-то малозначащие фразы, выделяя их значительностью интонации. Царьков, после того, как Обнорский пересказывал ему эти фразы, обязательно советовал, что сказать в ответ. Как ни был Андрей не сведущ в разных шпионских играх, но и то сразу догадался, что у Царькова с профессором идет странный диалог, в котором Обнорскому уготована роль почтового ящика. Андрей долго недоумевал, почему его, неопытного практиканта, включили в какую-то явно серьезную игру, но потом понял, что у профессора с Царьковым, видно, просто не было другого выхода. Палестинские инструкторы жили в бригаде практически безвыездно, словно опасались чего-то. Постичь смысл диалога Обнорский даже не пытался, но интуитивно ему казалось, что профессор все время спрашивает о чем-то Царькова, а комитетчик просит подождать и не волноваться. Впрочем, вскоре и этот непонятный разговор палестинского майора и русского комитетчика потерял для Андрея остроту новизны, стал привычной и немного скучной обязанностью. Более того, поскольку ничего экстраординарного не происходило, Обнорский начал относиться к пустым, но многозначительным фразам Царькова и профессора иронически, как к неинтересной игре, в которую вдруг решили поиграть впавшие в детство серьезные дяди. Кстати говоря, похожее чувство Андрей начал испытывать и ко всей окружавшей его действительности. Все ему казалось немного театральным, декоративным, как будто взрослые люди, сговорившись, напустили на себя важность, таинственность и озабоченность, играя на самом деле в широкомасштабную версию «Зарницы». Происходящая переоценка была естественной. Ни в 7-й бригаде, ни в Адане ровным счетом ничего интересного или опасного не происходило. Поэтому острое чувство тревоги, нахлынувшее на Андрея в день его прилета в Йемен, постепенно почти полностью исчезло. Но, как оказалось, ненадолго.